середине их разговора по аллее послышалось фырканье лошадей и звук колес по щебню. Не успела еще Долли встать, чтобы идти навстречу мужу, как внизу из окна комнаты, в которой учился Гриша, выскочил Левин и ссадил Гришу. «Это Стива!» — из-под балкона крикнул Левин. «Мы кончили! Долли, не бойся!» — прибавил он, и как мальчик пустился бежать навстречу экипажу. «Ис! Еа! Ид! Эйус! Эйус! Эйус! Он! Она! Оно! Его! Ее! Его!» — кричал Гриша, подпрыгивая по аллее. «И еще кто-то! Верно, папа!» — прокричал Левин, остановившись у входа в аллею. «Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом!» Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске, за старого князя. Когда он приблизился к коляске, он увидел рядом со Степаном Аркадьичем не князя, а красивого полного молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент назади. Это был Васенька Весловский, троюродный брат Щербацких, петербургско-московский блестящий молодой человек, отличнейший малый и страстный охотник, как его представил Степан Аркадьич. Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежние знакомства, и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через Пойнтера, которого вез с собой Степан Аркадьич. Левин не сел в коляску, а пошел сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь, которого он чем больше знал, тем больше любил, и на то, что явился этот Васенька Весловский, человек совершенно чужой и лишний. Он показался ему еще тем более чуждым и лишним, что когда Левин подошел к крыльцу, у которого собралась вся оживленная толпа больших и детей, он увидал, что Васенька Весловский с особенно ласковым и галантным видом целует руку Кити. «А мы — кузан с вашей женой, да и старые знакомые», — сказал Васенька Весловский, опять крепко-крепко пожимая руку Левина. «Ну что?» «Дичь есть?» — обратился к Левину Степан Аркадьич, едва поспевавший каждому сказать приветствие. «Мы вот с ним имеем самые жестокие намерения». «Как же, маман, они с тех пор не были в Москве». «Ну, Таня, вот тебе. Достань, пожалуйста, в коляске сзади», — на все стороны говорил он. «Как ты посвежела, Доленька», — говорил он жене, еще раз целуя ее руку, удерживая ее в своей и потрепливая сверху другую. Левин, за минуту тому назад бывший в самом веселом расположении духа, теперь мрачно смотрел на всех, и все ему не нравились. «Кого он вчера целовал этими губами?» — думал он, глядя на нежности Степана Аркадьича с женой. Он посмотрел на Долли, и она тоже не понравилась ему. Ведь она не верит его любви. Так чему же она так рада? Отвратительно, — думал Левин. Он посмотрел на княгиню, которая так мила была ему минуту тому назад, и ему не понравилась та манера, с которой она, как к себе в дом, приветствовала этого Васеньку с его лентами. Даже Сергей Иванович, который тоже вышел на крыльцо, показался ему неприятен тем притворным дружелюбием, с которым он встретил Степана Аркадьича, тогда как Левин знал, что брат его не любил и не уважал Облонского. И Варенька, и та ему была противна тем, как она со своим видом «сен-нетуш» святоши знакомилась с этим господином, тогда как только и думала о том, как бы ей выйти замуж. И противнее всех была Кити тем, как она поддалась тому тону веселья, с которым этот господин, как на праздник для себя и для всех, смотрел на свой приезд в деревню, И в особенности неприятна была той особенной улыбкой, которую она отвечала на его улыбки. Шумно разговаривая, все пошли в дом, но как только все уселись, Левин повернулся и вышел. Кити видела, что с мужем что-то сделалось. Она хотела улучить минутку поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. «Им там все праздник», — думал он, — «а тут дела непраздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя».